Печать первая. Йозеф. Матфей. «Я тоже в это верю. Но вы же здесь появились не для того, чтобы пофилософствовать, не так ли, господа чекисты?» Сказал грубый мужской голос, когда Феликс закончил свой рассказ. Мы оба повернулись к его источнику и увидели козла с начертанным на голове красным крестом. Он сверлил нас своими раскрасневшимися глазами, из которых непрерывно лились слезы. Его просторные монашеские одеяния не оставляли сомнений, перед нами был сектант. Вот только тот ли это был человек, которого мы искали? «Ты Матфей?» — спросил у него я без лишних прелюдий. «Допустим, что да. Что дальше?» Он был спокоен и даже несколько расслаблен, несмотря на постоянное слезотечение из глаз. «Дальше мы тебя арестуем за убийство». «Я никого не убивал». «Вот в этом мы и разберемся, но сначала ты пойдешь с нами». «С какой стати?» «С той, что мы из особого отдела ВЧК». «У вас здесь нет власти. Вы же в курсе, что мы сейчас в Венгрии, в городе Вышеград, если быть точным. Подземелье под башней Соломона». «В Венгрии с каких-то пор убийство стало законным?» «Нет, но с тех пор, как пала Венгерская Советская Республика, ЧК стал незаконным. Ваша зараза здесь была уничтожена и теперь гонима». Я слегка наклонился к товарищу и тихо произнес. «Слушай, Феликс, прострели-ка ему колено для отстрастки. Так, заглумление над венгерской трагедией». Глаз напарника вспыхнул, но стрелять он не стал. «Не могу», — сказал он. «Почему?» — спросил я. «Он увернется». «От твоего выстрела? Ты же можешь рассчитать траекторию». «В том-то и дело. Я просчитал все возможные варианты попаданий, и в каждом он автоматически уклонится от всех моих выстрелов. Даже от серии из всего магазина. Его тело... Я почему-то уверен, что его инстинкты позволяют предсказывать угрозу так же, как мои помогают мне эту угрозу осуществлять. Это что-то вроде чрезмерно сильного вестибулярного аппарата». Я вновь посмотрел на Матфея. Он не выглядел так, будто бы мог представлять для нас хоть какую-то опасность. Но если Феликс считал, что его невозможно ранить пулей, я был склонен ему верить. В анализе он всегда был лучше меня. «Итак», — сказал я не собираюсь вступать с тобой в спор по разграничению обязанностей всяких международных служб. Мы сейчас здесь, и мы тебя арестуем, несмотря ни на что. А потом ты выложишь нам все, что знаешь об убийстве Шарикова. «Ну, вы можете попытаться меня арестовать, но не думайте, что я не буду сопротивляться. Я это место не просто так охраняю». Он достал откуда-то из-под своей мантии шашку. Это, очевидно, был вызов лично мне, и я не мог его не принять. Мой меч также легко выскочил из ножен, и, крутанув восьмерку для разминки, я приготовился к тому, чтобы пообрубать этому наглому сектанту все, чем он там собрался сопротивляться. Конечно, я понимал, что раз он может уворачиваться от пуль, значит и от шашки моей увернется. Но мой план состоял в том, чтобы он как можно скорее перегорел, используя свою способность слишком долго. «На войне, знаешь ли, я достаточно махал этой штукой», — сказал я. «И я достаточно хорошо фехтую, чтобы порезать тебя, какой бы силой ты там ни обладал. Лучше сдавайся без боя, и тогда сможешь на следующий день проснуться со всеми своими конечностями». «Лучше бы ты на войне и полег, краснопузый, вместо того, чтобы тут кичиться. За царя-батюшку, хоть бы жил без позора». Он в отместку также стал пытаться вывести меня на эмоции, чтобы я оступился и совершил ошибку. Но мы оба были непреклонны и потому все еще стояли друг напротив друга, не сделав и шага. «Ну, твой царь-батюшка с позором умер, а я всего лишь живу с этим позором. К тому же, что же ты по нему страдаешь? Он нас, проклятых, ненавидел. Да и весь народ в целом». «А как нас можно любить? После того, как мы допустили, чтобы с царской семьей сделали такое?» Нет ничего более бескорыстного, чем любовь раба к своему хозяину. От раба и слышу, морда жидовская. Польская, вообще-то. Один черт, предатели всего святого. Не самая плохая роль, знаешь ли. Всяко лучше, чем целовать господские пятки. Вы драться не собираетесь, как я понимаю, сказал язвительно Феликс, наблюдающий за тем, как наша словесная перепалка перетекает в фарс. Вы похожи на двух собак, которые остервенело лают друг на друга из-за забора, но никогда не нападут. И это уже даже не смешно. Да ладно тебе! Любая хорошая драка должна начинаться с крепких слов, сказал я. Да, тем более мы вроде как идеологические враги. Тут уж сам Бог велел задеть друг друга, подтвердил мои слова мой противник. Это глупо, лис развел руками. Мы с вами все здесь взрослые люди, и все прекрасно понимаем. И если уж взрослые люди задумали поубивать друг друга, то пусть убивают без храбрящих кричалок и не тратят время. Мы же не былинные герои и не персонажи какой-нибудь дрянной книги. Умеешь ты портить веселье, Феликс. Делу время, а потехе час, друг. Ладно, я вам помогу начать. С этими словами лис вскинул оба маузера и открыл огонь по монаху. Тот, как и предсказывалось, увернулся от всего залпа. Однако это дало мне столь необходимое окно для взятия инициативы на себя. Я рванул к своему врагу и нанес стремительный рассекающий удар в район его живота. На удивление, козел смог отпрыгнуть и от этого удара, оставшись невредимым. Однако теперь он был обязан защищаться и уклоняться от града моих ударов. Фехтовал он не очень хорошо, но его чертова способность позволяла ему отскакивать всякий раз, когда он открывался или не успевал поставить блок от моих разящих скоростных замахов. Феликс также не переставал стрелять по нам, создавая лишнее напряжение для Матфея. И мы кружились с козлом в смертоносном танце, высекая искры из металла. Если быть менее поэтичным, то кружился только я, применяя все свое мастерство, полученное на фронте, чтобы не давать противнику ни минуты расслабиться. Я осыпал его ударами, а он неизменно от них уклонялся, все же будучи не в силах мне ответить. В какой-то момент мне стало казаться, что скорее один из наших мечей треснет и сломается от такого напряжения, нежели кто-то из нас сдаст текущие позиции. И вот тот, с кем это случится прежде всего, и проиграет в дуэли. Думая об этом, я на секунду забылся и слегка оступился, допустив ошибку. Да такую, что мой противник, будучи совсем уж неуклюжим мечником, смог все-таки пойти в контратаку. Я отпрянул, но его клинок прошелся в точности по моей проклятой руке, распоров и перчатку, и длинный ворот плаща. В момент, когда моя проклятая плоть показалась на свет, оступился уже мой оппонент, на секунду замерев и потеряв всякую концентрацию. Этим воспользовался уже я, со всей силы вмазав ему кулаком по носу. От этого удара он не только не смог уклониться, но и полностью потерял равновесие, выронив шашку и приземлившись на каменную кладку. «Я сдаюсь!» Совершенно неожиданно произнес он и поднял копыта в воздух. «Быстро ты сдулся», — сказал я, убирая клинок обратно в ножны. «Я больше не хочу с тобой драться». «Что это он вдруг стал таким шелковым?» — спросил Феликс, также убравший оружие. «Выясним, когда приведем его в контору, и на нем бока», — заключил я.